Номер 8. Кайл. Территория кампус. Изнанка белого города. Определение. Дикари. Условное обозначение эфилианов, которые не подражают людям. Я делал обеденный обход, и передо мной открывался самый обычный вид. Главная площадь кишела эфилианами, ароматами и звуками. Жизнь наполняла узкие улицы со всех сторон. На точке сбора топтались нетерпеливые новобранцы. Даже если все они прошли тест Шерри, требовалось время на адаптацию к местным правилам и общей человекоподобной атмосфере. Не было никакой гарантии, что они при первой же встрече не поубивают друг друга. «Монс, где стража?» Среди толпы новобранцев появился тощий преемник создателя города, Мартин. Знаменитая личность в высших кругах городской элиты. Беловолосый эфилиан куда-то спешил, но, увидев новичков без стражи, все же почтил их своим вниманием. Я не доверял ему, но когда Мартин остался с дикарями, мне стало немного спокойнее. Последними, кто прибыл на сборную точку, стали элементалии воды, две сестры-близняшки в бесформенных синих мантиях до колен. Однако что-то в этой парочке было не так. Точно. Запах. Определенно, у одной из них было ранение. Неглубокое, поэтому она смогла закрыть его тканью мантии. Всего через мгновение моя догадка подтвердилась. Та, что находилась правее от толпы, начала хвататься за левый бок. Кровь. Ароматная, прямо из плоти. Я выдохнул весь воздух из легких, чтобы не ощущать ее. Но запахи разносились быстро, и я тут же почувствовал чью-то животную жажду. Такая неопытность, незнание и неумение скрывать свое присутствие. Новообращенный находился в паре десятков метров от группы. В том месте мгновенно раздался грохочущий взрыв. Крики, снова взрыв, и я понял, его засекли. «Монс, ну почему именно в мой обходной день?» Сорвавшись с места, я пронесся через квартал. Свернув налево, почувствовал, что новообращенный тоже пришел в движение. Шустрый, однако. Он ощутил мое присутствие. Знал, что я шел за ним. Пара кварталов за поворотом. Нужно успеть. Мне нужно успеть. Еще квартал. Обнаружив эфилиана, я отшвырнул его в кирпичную стену городской библиотеки. Не сильно, чтобы привести в чувство. Бедолага трясся, как осенний лист на ветру. Зрачки были нездорово расширены, дыхание прерывистое. «Олух мертвецкий!» — рявкнул я, пару раз впечатав его в стену. «Кровь у тебя еще жидкая, шататься по улицам в солнцестояние!» Юнец вырывался. Тяжелое дыхание. Аномальный для эфилиана смерти пульс, перегрев тела и иссушенное горло. «Тебе что, не хватило на кровавый разлив?» Примечание. Кровавый разлив. Вид пропитания ночнорожденных на территории Белого города. Кровь мертвых людей, животных и эфилианов разливалась по бочкам и доставлялась на прилавки. Возмутился я, но бедолага только зашипел в ответ, оголив еще короткие клыки. Схватив ночнорожденного за обе руки, я сделал замах и опрокинул его на землю. Нужно было отключить мальца, чтобы спокойно доставить в штаб. И когда я забросил бедолагу на плечо, возмущение само собой вырвалось из глотки. «Монс! И снова в мой обходной день!» В штабе ночнорожденных уже были оповещены о произошедшем. Да он все-таки не всесилен и не может следить за всем, потому если представить иерархию на примере людского мира, штаб походил на собрание парламента. Высшие и сильнейшие эфилианы во главе, обычно по паре представителей от каждого подвида. Штабов 7, барьерский главный, самый большой, где восседал Дон со всей элитой города. Следующим по величине был штаб стихийных существ. А потом наш, ночнорожденных. Остальные мелкие. В комнате приема сидела компания ночнорожденных, ожидавшая оголодавшего друга, совсем недавно пойманного мной. Там же присутствовал и его создатель. И я сразу отметил: запах, одна кровь, жидкая. Создатель был совсем юн, как и голодный пацаненок. «Его не накажут», — уверенно заявил кучерявый парень из компании. «За неподчинение наказывают всех! Он что, особенный?» — возразил его хмурый друг. «Нам он с Дэн за такое!» «Шпана!» — рявкнул страж, проходящий мимо. «Если не угомонитесь, вас отправят батрачить в штаб ведьм, убирать остатки учебного материала. Так что рты закрыли!» Лица молодых эфелианов скривились, стоило им представить гамму ведьминских запахов. Раздавленные лягушки, порошки из молотых костей и рогов, гниль, намазанная на стол ушная сера и прочие прелести. Да и то, что ночные жители убирали за ведьмами, было само по себе унижением. Я спешно покинул штаб, не желая оставаться свидетелем разворачивающейся драмы новокровок. Но прямо на входе почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Юная обращенная совершенно бесцеремонно не скрывала своего присутствия, поэтому я точно так же бесцеремонно обратился в пустоту. «У меня к тебе есть дело. Выходи, Изаль!» Низкорослая фигура тотчас явилась передо мной. Крашеный блонд коротких волос напоминал обращенный о прошлом, о человеческой жизни. «Не скрываешь своего присутствия. Разве этому я тебя учил?» Проведя рукой по ее волосам, спросил я. Она отрезала длинные волосы, но так и не смогла избавиться от выбеленных тонов. «И одета ты сегодня, как оборванка». Она пыталась следовать стилю людей, но после того, как я забрал ее жизнь, Изаль не смогла носить те элегантные платья и каблуки. Все это напоминало ей о возлюбленном в прошлом, человеческой жизни. Теперь обращенная отдавала предпочтение мальчишеским стрижкам, рубашкам и облегающим штанам с ботинками. Изаль моя обращенная, моя тень, не более того. Она была всего лишь подростком, когда я подобрал ее, словно полумертвый скот. Обращенные всегда будут подчиняться своему создателю. Чаще всего подобного рода покровительства желали молодые кровопийцы, и по стечению жизненных обстоятельств я был молод, когда мы впервые встретились. «Твое поручение выполнено», — объявила Изаль. «Почему так долго?» «Он крепкий, как мансианская скала. Извини, задержка по моей вине». Милосердие отошло на второй план. Скользнув по предплечью, мои пальцы сжали ее кисть. Изаль издала едва слышный крик, успев самой себе закрыть рот. Я освободил ее от хватки. Она медленно прижала ладонь к груди, пытаясь унять боль, понимая свою оплошность. Тень, что хранила в себе древнюю кровь, должна безупречно выполнять свою работу, без задержек, без оправданий. Изаль, прекрасно зная условия, была готова принять наказание. «Хозяин, такого больше не повторится». «Хорошая девочка». Я аккуратно погладил ее по голове. «Не возись с работой. У меня для тебя есть следующее задание. Описание я оставил в левом крыле подполья под тумбочкой. Объект слежки не опасен, но тебя не должны засечь. Поняла меня?» Приподняв ее подбородок, я созерцал невинные и юные глаза цвета крови, как вдруг ощутил что-то странное. Вспомнил, что еще с утра почувствовал слабость. Собираясь попрощаться с подчиненной, я пошатнулся. Изаль тотчас подхватила меня под руки, как позорно подстреленное животное. «Кайл, пилюли, дневная дозировка». Мне показалось, что так не кстати, где-то вдалеке я снова увидел Мартина. Будучи ослабленным, висящим на руках обращенной, испытал чистый стыд и понадеялся, что тощая фигура сенсора мне привиделась из-за внезапно нахлынувшей слабости. Не забывай про них. Тревожно выдала Изаль. Знаю. Я резко отстранился, твердо ощущая землю под ногами, не позволив лишних прикосновений на глазах посторонних. Когда мой взор прояснился, различил вдалеке белую худую спину и понял, что Мартин мне не привиделся. Увидел ли он меня в таком состоянии? «Хозяин, Шерри ждет тебя в подполье», — напоследок сообщила Изаль. «Монс, Монс, и вправду, я же обещал старухе!» Изаль продолжила. «Я не подведу тебя». В ту же секунду она исчезла из поля зрения, и я остался один на один с чувством, что помимо пилюль забыл что-то еще. После обеденных приключений мой путь лежал туда, где проводились переговоры теневой стороны Белого города. Подполье — моя территория. В этот раз ведьма главного штаба, она же правая рука создателя, соизволила лично явиться к информатору. Шерри — последняя болотная старуха, с которой я бы хотел видеться. Пышногрудая некроманка с долговязой фигурой любила украшения и шелка. Макияж, изысканные курительные трубки, уложенные седые волосы. Вычурный образ светской дамы выглядел как компенсация за рабское прошлое. Захолустный переулок оказался пуст. На брусчатке валялись пустые химозные пузырьки, пакетики из-под самодельных пилюль были раскиданы по углам. Там же виднелись капли крови и гноя, сочившиеся из ран при постоянном употреблении химии. Ведьмы подполья чаще всего варили самый дешевый тип химии, вызывавший загноение и отмирание плоти, хотя возникали и другие побочные эффекты. За поворотом блевали двое ночнорожденных. Пока один из них захлебывался с желчью, второй недовольно бурчал. «Вонючая дыра! В соседнем квартале самокрутки ядовитых сухоцветов были лучше! А тут ведьма содрала аж три цены!» Я постучал в покоцанную дверь подполья и посмотрел в вырезанный глазок. Дверь распахнулась. Я прошел два этажа по лестнице вниз. Передо мной открылся задымленный притон. Здесь и днем, и ночью играла музыка. Персонал распылял слабые порошки ведьм, опьяняя посетителей. Обнаженные девушки с удовольствием демонстрировали свои формы, танцуя на барной стойке. А мужчины без конца гоняли бильярдные шары или спускали деньги в покер. Учитывая то, что в кампусе не было запрета на межвидовое спаривание, и подобное здесь являлось нормой. Подпольные интимные комнаты были не так востребованы, как, например, на нейтральных территориях открытого мира. В одной из обшарпанных комнат, развалившись на диване, меня ожидала старуха. На столе валялась пара пустых химозных пузырьков. Закуривая зловонную трубку, худая ведьма посмотрела на меня с довольным лицом. «Зачем явилась в подполье?» «Сегодня я пришла по твою душу». Она выдохнула кольца дыма, поправляя пышные седые локоны. «Я не продаюсь. Ближе к делу». «А вот твои эфилианы продаются, Кайл, и за каждую их оплошность отвечать придется тебе». Шерри ухмыльнулась. А я задумался. Кто-то прокололся. «Темный страж. Мои поставки настоек с отравленных земель были задержаны из-за твоих помойных крыс». «Вот как! Доказательства будут?» Шерри еле заметно склонила голову. Цветной взгляд из-под лобья дал понять, что я позволил себе дерзость. Шерри высокомерная и властная. Однако ведьмы всегда будут оставаться негласными отбросами общества. И она, как никто другой, знала об этом. «Не забывай, сколько я для тебя сделала, кровосос!» Шерри в гневе швырнула трубку в стену. «Не забывай, сколько поставок ты получила, оставаясь в моей тени, ведьма!» Я играл с огнем, говоря подобным образом. Шерри весьма умная ведьма. За ее знаниями и древними рецептами самых сложных отрав охотился весь гнильный континент. «Твои подчиненные облажались. Что ты с ними сделаешь, меня не волнует. Но расплачиваться придется тебе». «У меня не было в планах сегодня проваляться на прогнившем полу в блевотине от твоих жиж, некромантка. У штаба много работы». «Прекрасные речи информатора могли бы завоевать толпы молодых девиц с кампуса, а ты мог погрязнуть в нескончаемых утехах». Ведьма залилась показным гоготом. «Но твое честолюбие и старомодные замашки аристократа не привлекают женский пол. Говорю тебе это как женщина». «Давай уже оставим это, и ты порезвишься со мной, старуха Топи». «Никакой романтики. Совсем не интересно. Твой отец в этом плане куда более приятный собеседник». Она с наидовольнейшей улыбкой скомандовала: «Принесите товар». Дверь распахнулась. В комнату вошли три огромных элементалия земли. Один нес коробку, в которой виднелись жидкости. О да, я часто видел подпольные развлечения Шерри. Она притаскивала виновника в эту дыру, верзилы бросали его на пол у всех на виду, связанного и голого. После окуривания редчайшими ведьминскими сухоцветами тот входил в состояние, как при спиритическом сеансе, издавал странные звуки и бегал, как ошалелый, по подполью, будто свинья на скотобойне. Гости ржали и кидали в бедолагу куски недоеденного мяса, а потом звали самую старую ногую местную шлюху, надевали ей на голову чучело кабана, и она, скрюченная, бегала по подполью за провинившимся. А как ловила, под восторженное ржание зрителей, долго скакала на его члене у всех на виду с криками, что сегодня они зарежут эту свинью. Такое не увидишь на чистых улицах кампуса. Только здесь. Конечно, Шерри знала мою фамилию, поэтому мои пытки были более скромными и болезненными. Ведьма подала сигнал, и двое амбалов схватили меня за руки, поставили на колени. «Прогнившая старуха!» — позорно выдал я, оказавшись на полу. «Когда-нибудь я залью это и в тебя!» «Сколько угроз, информатор!» Она расхаживала по комнате, наслаждаясь зрелищем, как я валялся на коленях перед седовласым порождением природы в зеленых шелках. «Ты забыла, где я вырос?» «Главное, чтобы ты никогда не забывал свой настоящий дом». В тот же момент верзилы влили мне в глотку первый пузырек. И наступил настоящий ад. Я чувствовал, как с каждым заходом химия прожигала органы, будто магма. Тело местами онемело, а местами горело в адских муках. Регенерируя, я сопротивлялся, пока игра ведьмы порождала неистовую агонию, жгучую, как палящее солнце Аррейна Ден. «У тебя уже есть идеи, где я закопаю тебя?» Я сплюнул едкий привкус во рту, пока элементали дали мне полминуты прийти в себя. «Ведьм природы закапывают глубоко в лесных чащах». Она уселась на диван. «Значит, как некромантку, я закопаю тебя в могильнике отбросов». И снова химия полилась в глотку. Приспешники ведьмы загоготали в голос, наблюдая за моими муками. Насколько я главный информатор кампуса и один из уполномоченных стражей подполья был беспомощен. Выродкам земли ничего за это не будет, как и старой некромантке. Мой надрывный крик заполнил пространство. Капли химии стекали изо рта, падая на деревянный пол, шипели, прожигая поверхность. «Больше криков!» — восторгалась Шерри. «Больше!» «Клянусь святыми Монсден, я разорву тебя!» Захлебываясь слюной, хрипел я. «Пока ты не станешь прежним, Это бесполезные слова. Кайл Лэнсон, Ви Стэндиан VIII. Примечание. Полное имя чистокровного ночнорожденного составляется по определенной структуре. Кайл – имя ночнорожденного. Лэнсон – фамилия, которая является основной по крови Эфелиана. Следующая информация после фамилии говорит о прямых родственниках ночнорожденного. Ви – первые инициалы имени отца ночнорожденного. Стэндиан – фамилия матери, которая полностью отказалась от своего рода и, приняв кровь мужа, стала частью его рода. При этом ребенок, Кайл, будет нести в себе ее фамилию после основной по крови в память о роде, которым жертвует мать. Стоит заметить, что и женщины, и мужчины жертвуют своей фамилией в равноправной степени. Принятие другого рода происходит исключительно по договоренности. В случае с Кайлом род отца имел более могущественное положение. Поэтому мать Кайла приняла решение отказаться от своего рода Стэндиан, приняв кровь Лэнсон, тем самым произведя на свет чистокровного, который нес в себе только одну кровь рода Лэнсон. Отсюда и понятие «чистокровный» – одна древняя кровь. Восьмой – поколение потомка главной крови Лэнсон. Несмотря на то, что в роду чистокровных много родственников, главенствующую ветвь наследства выбирает на собрании фамилии, и тот, кто становится главой клана, ведет численность родовой ветви. Кайл является восьмым наследником главной ветви, отец Кайла – седьмым. Услышав свое полное имя спустя столько лет, я будто получил удар плетью. Привкус крови разливался во рту. Своей, чужой, как фантомная боль. История прошлого, которую я похоронил в отголосках родного дома на Монс-Ден. Не смей называть меня так. Полным именем. Еще что мне прикажешь, Лэнсон-младший? Ведьма приблизилась ко мне. Эфелиан земли вложил в ее ладонь пузырек. Взбалтывая содержимое, Шерри взяла меня за подбородок и прошипела. Мне всегда нравились тебе отцовские черты. Ровный строгий нос, густые вьющиеся волосы, точно дорогой шелк. Ведьма провела по моим бровям большим пальцем. И при этом меня просто тошнит от твоих светлых глаз. Резким взмахом руки она выплеснула содержимое пузырька мне в глаза. А-а-а! Жидкость, стекая по щекам, прожигала кожу, заставляя тело биться в конвульсиях. Мучительно. Еще одна порция. А-а-а! Захохотав, Шерри прикоснулась морщинистыми губами к моим. От отвращения подкрались рвотные позывы. Мы слились в подобие поцелуя, и больше всего я хотел в этот момент наблевать ей в рот. Пытки продолжались несколько часов, долгих и мучительных. Когда представление было окончено, ведьма задержалась у порога, чтобы еще чуть-чуть послушать мои всхлипы, и бросила на прощание. «У меня есть предчувствие, что когда мы встретимся здесь в следующий раз, ты обретешь свою истинную форму и заставишь поприветствовать тебя по-другому, приняв себя. Запомни мои слова, Кайл». Наконец я услышал удаляющийся стук каблуков. Казалось, что как только старуха покинула комнату, даже дышать стало не так болезненно. Таков наш мир. Кампус был красив снаружи, но внутри него, на теневой стороне, жили демоны. Пара часов у меня ушла на восстановление. Оказавшись на свежем воздухе, я хотел встретиться с подчиненными, найти подставную крысу, за которую совсем недавно расплатился, позволив некромантке повеселиться. Разорвать его, выпотрошить. Но тут же остепенился. Нет, ни одна пытка Ни одно унижение не заставит меня уподобляться прошлому. Сейчас я информатор кампуса, а не животное. И больше никогда им не стану». Вкус химии во рту разливался тухлой кислятиной. Силясь проветрить голову от пережитых экзекуций, я неспешно брел по тротуару любимого города, наблюдая за пьяным безумием. Сумерки благополучно опустились на белый город. Улицы заполняли ночнорожденные и темные жнецы. В баре на главном перекрестке уже вовсю пели опьяневшие элементалии земли. Как по мне, они добавляли свою изюминку к атмосфере, все больше похожие на людей, все меньше на животных. Преодолев еще пару сотен метров, сплевывая уже десятый раз послевкусие от химии Шерри, я вдруг заметил, какое сегодня чистое небо. Темное и глубокое, как Тиркнессанский океан. Я устало опустился на бордюр. Мне захотелось насладиться этим видом. И тут в одночасье вспомнился день, когда я повстречал красный остаток кровавой истории — Эфелиана Огня. После массового самосожжения по всему миру были спущены цепные псы Высшего Совета для уничтожения остатков огненной стихии. Стариков, трусов, отказавшихся пойти на агентские поля для решения конфликтов, и даже детей. Примечание. Высший Совет – единый орган власти эфелианов, который вершит правосудие над разумными видами эфелианов. Высший Совет уничтожал их руками стражей в белом. Истреблял. Я хорошо помнил эту чистку. От Совета невозможно спрятаться. Совет – приближенные, прямые последователи самого Бога в открытом мире. Но тогда вопрос напрашивался сам собой. Как она выжила? Эта особа могла быть полезна кампусу. Стать оружием, усилить боевую мощь города. Мне следовало узнать об этом эфелиане все. Я наслаждался видом, силясь прогнать навязчивые мысли. Но старания были безуспешны. И вместо ночного неба воспоминания заставили увидеть события недалекого прошлого. Как она в отчаянии схватила меня за шиворот в баре, моля отвезти Кайлу. Быть может, не стоило так злорадствовать в нашу первую встречу. Нет, я поступил правильно. Мечтателям вроде нее мир не достается. За него нужно бороться, в первую очередь с самим собой. Я протянул руку к небу, прося утопить меня в его глубине, и задумчиво произнес пустоту. Мы все с чем-то боремся. Каждый день сопротивляемся желаниям, своей природе. А весь наш мир — бесконечная война.